Глава вторая. Нелегко разобрать путаницу в голове и в душе молодого человека 18 лет, особенно если этот молодой человек не глуп, горд, самолюбив и не находит удовлетворения гордости и самолюбию в той обстановке, которая обыкновенно окружает молодых людей, выходящих из детского возраста. Свобода близка, но ее еще нет. И близость свободы лишь пьянит и туманит душу. Выбор будущего еще не сделан, а сделать его надо, и не когда-нибудь, а сейчас, и не на срок, а навсегда. В эти счастливые и мучительные годы ясно лишь очень немногое. Вполне ясно то, что жизнь текущего дня не есть настоящая жизнь. Она так, она временна. Она скоро пройдет. Настоящая, новая, совсем не такая, как теперь, не будничная, а необыкновенная и прекрасная. Или, хотя несчастная, но трагическая жизнь, вся впереди. Неизвестно только, придет ли она сама собой, или нужно что-то делать для ее приближения. И если нужно, то что же именно? Эта вера в какую-то новую, другую жизнь, заполняющая всю душу очень молодых людей и совсем их мирящая, держится, понемногу уменьшаясь, довольно долго. У большинства она исчезает к концу третьего десятка. Но есть счастливые люди, доживающие с такой верой до старости, исходящие с ней в могилу. Подавленные величием роли, которая, несомненно, должна выпасть на его долю в жизни, и вместе с тем смущенной крайней неуверенностью насчет того, какова, собственно, будет эта роль, молодой Юлий Шталь кончал курс в училище графа Зорича. Его свобода была не за горами, и с ней, конечно, должны были открыться бесконечные возможности необыкновенной жизни. Он, Шталь, не мог быть таким, как все, ибо быть таким, как все, пошло и ужасно. В военном училище, однако, очень трудно жить по-своему, да еще необыкновенной жизнью. Кое-кто из товарищей Шталя проявлял свою личность в кутежах, но это была протаренная дорожка. Вдобавок и начальство не баловало за кутежи, и денег для них у Шталя не было. А главное, уж очень эти шкловские кутежи были не похожи на то, что рассказывалось во французских книгах о похождениях герцога Лозена или герцога Ларош-Фуко. И местные дамы, которые иногда по воскресеньям в величайшем секрете от воспитателей привлекались к участию в кутежах, тоже мало походили на Нинон де Ланкло и на Диану де Пуатье. Временно, в ожидании лучшего, Юлий Шталь избрал для себя стиль кабинетной науки и проводил почти все свободное время в школьной библиотеке, в которой имелось много русских, французских и немецких томов всевозможного содержания. Ко времени выпуска своего из училища он прочел большую часть этих книг, впоследствии чего туман в его голове сделался почти беспросветным. Мосье Дюкро, учитель француз, очень благосклонно относившийся к Шталю, разъяснил ему секрет подлинного знания. Истина, вся истина, таким огромным трудом приобретенная, политая кровью благороднейших людей мира, горевшая на костре Джордано Бруно, подвергавшаяся пытке с Галилеем, стала, наконец, достоянием мыслящего человечества, несмотря на происки тиранов, глупцов и монахов. Мосье Дюкро благоговейно снял с полки библиотеки огромную толстую книгу в красном сафьянном переплете с золотым тиснением и обрезом. У книги этой, в которой содержалась истина, было очень длинное заглавие. Она называлась «Энциклопедия» или «Толковый словарь наук, искусств и ремесел, подготовленные обществом литераторов. Составлено и издано господином Дидро, членом Королевской академии наук и Академии изящной словесности Пруссии. Раздел математический написан господином Даламбером, членом Парижской Королевской академии наук, к таковой же Прусской, а также Лондонского Королевского общества. Издана была книга в Париже в 1751 году у Бриассона, Давида-старшего, Лебретона и Дюрана, с разрешения и по праву, полученному от короля. Мосье Дюкро многозначительно улыбнулся, читая последние слова. На первой странице красовалась виньетка, изображавшая какого-то ангела, обвеянного клубами дыма и шагающего босыми ногами по глобусам, картам, книгам, оружию и чему-то еще. Имелся и эпиграф из Горация. Великую силу и важность можно и скромным словам придать расстановкой и связью. Шталю было очень совестно, что, плохо зная по латыни, он не разобрал смысла этого эпиграфа. Мосье Дюкро объяснил своему ученику, что в энциклопедии, считая с дополнениями, есть почти три десятка таких толстых книг. Зато стоит изучить их как следует, и тогда раз навсегда освобождаешься от всех предрассудков, порожденных вековым невежеством и черным фанатизмом. Шталь с благоговением прочел длинное предисловие Даламбера. Он многого не понимал, но мосье Дюкро помогал ему разъяснениями, а один отрывок прочел даже сам вслух, с чувством и чрезвычайно выразительно. «Ибо все имеет свои регулярные перевороты, и мрак рассеется при наступлении нового просвещенного века. Проведя некоторое время в ночной темноте, мы потом будем более поражены ярким светом дня. Эти революции будут вроде анархии, чрезвычайно гибельной самой по себе, но иногда полезной по своим следствиям». По интонациям мосье Дюкро Шталь понял, что в этом отрывке заключается сокровенный смысл энциклопедии. Он попробовал читать, и дальше предисловие прочел длинную статью о букве «А» и несколько остыл, не почувствовал освобождающего влияния великой книги. Ни с буквой «А», ни с «АА» у него не связывалось предрассудков, порожденных невежеством и фанатизмом. Шталь со вздохом отложил в сторону томы энциклопедии, придя к выводу, что трудно научиться мудрости из словаря, хотя бы самого замечательного, и принялся читать книги без руководства и без разбора. Прочел «Систему природы», «Философский словарь», «Механический человек», заглянул в сообразные с природой исследования небытия некоего Георга фон Лангенгейма и ряд изданий Московской типографической компании, и древнюю российскую библиофику, и скифскую историю из разных иностранных историков, паче же из российских верных историй и повестей, и нощи Юнга, и даже старые номера покоящегося трудолюбца. Попадались ему в библиотеки и книги другого содержания. Проглотил он одним духом только что получивший мировое распространение роман Бернардена де Сен-Пьера. Был немного влюблен в Виргинию, чуть-чуть ревновал ее к Павлу и едва поверил ушам, когда услышал от мосье Дюкро, что автор этой книги — известный авантюрист, если не мошенник. а затем ему попало в руки модное ежемесячное сочинение или библиотека для дамского туалета с гравюрами «Раскрытые прелести», «Расцветающая приятность» и «Прелестная простота». Прочел Шталь и исповедь Руссо, но в ней он многого не понял, а из того, что он понял, кое-что показалось ему противным, и он не мог постигнуть, каким образом этот порочный человек почитался миром в качестве мудреца и учителя добродетели. Путаница в голове молодого человека становилась все гуще. Но он не терял надежды найти несколько позднее такую собственную философскую точку зрения, которая примирит Новикова с Вольтером. Самое сильное впечатление произвело на него одно сочинение неизвестного автора, только что присланное в библиотеку училища книжной лавкой Зотова и называвшееся «Путешествие из Петербурга в Москву». Шталь с волнением читал вслух отрывок, который начинался словами. «Я взглянул, а крест меня. Душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою и узрел, что бедствие человека происходит от человека». Эта книга дала направление его мыслям. Еще до ее выхода в свет в училище стало известно, что во Франции происходят великие события. Первые слухи о французской революции были встречены в Шклове восторженными воспитанниками и учителями, и даже самим Семеном Гавриловичем Зоричем, которому тоже почему-то очень понравилось, что французские депутаты о чем-то присягали в зале для игры в мяч, и как-то там при этом, кажется, играла музыка, и вообще все, как всегда в Версале, было очень весело и благородно. Однако вскоре спустя было получено известие о взятии Бастилии. В правительственной газете появилась об этом событии громовая статья, авторство которой приписывали самой императрице. Революционный пыл Зорича утих. Он даже запретил давать воспитанникам иностранные газеты. Но они, тем не менее, узнавали кое-что о происходившем во Франции от учителей. Мосье Дюкро становился все мрачнее и сосредоточеннее. Был сух с Зоричем, холодно кланялся начальству, раз даже вовсе не поклонился местному полицеймейстеру и все грозил, что скоро уедет совсем во Францию. От него Шталь узнал имена и краткие характеристики главных революционных героев. По примеру мосье Дюкро, он последовательно увлекался Лафаэтом, Бальи, Мирабо. Однажды в минуту откровенности, заговорив с Шталем наедине об императрице Екатерине, мосье Дюкро потряс кулаками в воздухе и произнес несколько слов, который 18-летний Шталь не совсем понял, хотя хорошо владел французским языком. Он попросил объяснений, но мосье Дюкро поспешно замолчал, оглянулся на дверь и перевел разговор на другой предмет. Шталь понял только, что мосье Дюкро не любил императрицу. Это очень его огорчило, ибо сам он, как все его сверстники, боготворил заочно Екатерину II и едва ли не был влюблен в ее портрет, висевший в кабинете графа Семена Гавриловича. Позднее, тоже в минуту откровенности, мосье Дюкро сказал, что его положение в России становится очень тяжелым, ибо между Францией и Европой может ежеминутно вспыхнуть война, как этого домогаются проклятые кобленцские эмигранты. Он объяснил Шталю, что во Франции образовалась большая партия брисатинцев, или, как их еще называют, жирандистов, которые хочет объявить войну всем тиранам. Во главе этой партии стоит Верньо, величайший оратор в мире после смерти Мирабо и совершенно изумительный человек. При этом глаза у мусье Дюкро заблистали, и голос его задрожал. Шталь сразу почувствовал горячую любовь к бриссатинцам и особенно к Вернио, но вместе с тем был несколько смущен. Неужели великая просвещенная Екатерина, друг и покровительница Вольтера и Дидро, тоже принадлежит к числу тиранов? И если между Францией и Россией вспыхнет война, то как же тогда быть? Что делать ему, Шталю, и кому желать победы? Воевать с тиранами против страны философов, революции и мосье Дюкро было, очевидно, невозможно. Но как русский патриот и верно подданный великой Екатерины, Шталь, естественно, считал себя обязанным в первый же день по объявлении войны выпросить у Зорича разрешение записаться в волонтеры. К тому же можно было думать, приняв во внимание преклонный возраст и дряхлость Румянцева, что в случае объявления войны сам Суворов станет во главе русской армии, а Шталь боготворил Суворова. Мосье Дюкро привел в исполнение свою угрозу, и в 1792 году, таинственно покинув училище, уехал к себе на мятежную родину. После его отъезда Шталю стало особенно тоскливо. Училище ему надоело смертельно. В свои 18 лет он еще ничего не сделал замечательного и очень боялся опоздать. Правда, Зорич обещал послать его немедленно после выпуска на службу в Петербург и при этом неопределенно говорил, что ему, Шталю, с его умом и молодостью, стыдно было бы не сделать блестящей карьеры. Шталь очень хотел сделать блестящую карьеру и всей душой жаждал окончания курса. Как-то раз перед самым выпуском он вечером зашел в библиотеку и по привычке, почти машинально, взял с полки первое, что попалось под руку. Это была крошечная книжка, написанная Байе. «Жизнь господина Декарта», содержащий историю его философии и его другие труды, а также все, что произошло примечательного в течение его жизни. Напечатано в Париже у вдовы Крамуази, 1693 год по праву, полученному от короля. Шталь почти ничего не знал о Декарте, кроме похвал, расточенных ему в предисловии Д'Аламбера к энциклопедии. Знал, впрочем, что Декарт — великий философ, который сказал «Я мыслю, следовательно, я существую». И что фраза эта знаменита своим глубокомыслием на весь мир. Шталь не совсем понимал, почему. Он с зевком принялся читать и прочел книжку одним духом. Такой волшебной и вместе близкой и бесконечно важной для него самого показалась ему биография философа Декарта. Наука, тоска, свет, кутежи, игра, войны, путешествия, приключения, розенкрейцеры, и затем снова наука, гениальные открытия, глубокие вдохновенные мысли. Так вот, что такое жизнь, вот что такое мудрость. Шталь взволнованно отыскал в библиотеке сочинение самого Декарта. Он открыл рассуждение о методе и через минуту был во власти чар этой единственной в мире книги. А на месте рассказа, где старый мудрец описывает свой выход из школы и погружение в великую книгу мира, слезы волнения и счастья брызнули из глаз 18-летнего Шталя. Вот почему, как только возраст позволил мне выйти из подчинения моим наставникам, я совсем оставил книжные занятия и решился искать только ту науку, которую мог обрести в самом себе, или же в великой книге мира, и употребил остаток моей юности на то, чтобы путешествовать, увидеть дворы и армии, встречаться с людьми разных нравов и положений и собрать разнообразный опыт, испытать себя во встречах, которые пошлет судьба, и повсюду поразмыслить над встречающимися предметами так, чтобы извлечь какую-нибудь пользу из таких занятий. Я же всегда имел величайшее желание выучиться различать истинное от ложного, чтобы отчетливее разбираться в своих действиях и уверенно двигаться в этой жизни. Декарт. Рассуждение о методе. Перевод Слюсарева. Москва, Ленинград, 1953. Эти слова открыли Штаалю значение его собственной жизни, указав ему новый путь. Он твердо решил последовать по стопам Декарта. Нужно сначала увидеть мир и людей, испытать все, пройти через все, а потом смысл придет сам собою. В начале января 1793 года, блестяще окончив училище, молодой человек отправился в Петербург, щедро снабженный Зоричем деньгами и рекомендательными письмами. Граф Семен Гаврилович не дал Штаалю точных указаний относительно предстоявшей ему карьеры. Он говорил неопределенно о блеске петербургского двора, о величии матушки-императрицы, об ее славе и красоте. И все по-прежнему подчеркивал, что ждет от своего юного питомца сказочных успехов, на которые дают несомненные права его ум, способности и разные другие достоинства.